Прогноз никогда не бывает нейтральным. Правилен он или неправилен, прогнозирующий анализ неизбежно вызывает побуждение к действию. То, что человек считает возможным, определяет его внутреннее отношение к происходящему и его поведение. Условием его самоопределения является способность различить опасность и отнестись к ней с должной озабоченностью, тогда как иллюзорные представления и маскировка действительного положения дел ведут к его гибели. Он преисполнен надежды и страха. Перед лицом преобладающей инертности надлежит внести беспокойство в состояние ложного покоя. Принести помощь способна не озабоченность, вызванная угрозой, личным интересом, но, быть может, питаемая ею глубокая озабоченность судьбой человека вообще. Остановимся на значении страха. В наше время людей как бы охватывает неведомый ранее страх. Он многозначен и неоднороден. Это не только поверхностный и быстро стирающийся в памяти страх, и не только страх глубокий и гложущий, скрытый или явный. Он находится на витальном или экзистенциальном уровне и как будто заключает в себе всевозможные виды страха. В демократических странах это страх перед неопределенной опасностью, неуверенностью, зыбкостью свободы. В тоталитарных странах страх перед террором, в условиях которого единственный шанс человека выжить состоит в повиновении и соучастии. Если страх растворяется в нигилизме, поскольку это возможно, ибо пока мы верим в человека, скрытые ростки человеческой природы еще сохраняются в неприкосновенности, тогда человек становится как бы потухшим существом, бессознательно расточающим себя в удовлетворении жизненных страстей. Пока есть страх, у человека еще есть шанс выстоять. И реальность этого шанса зависит от того, как человек преодолеет свой страх. Там, где человек в условиях постоянного изменения условий и ситуации обладает инициативой, он может преодолеть страх лишь в трансцендентно обоснованном самосознании свободы. Там, где он вынужден повиноваться и в слепом повиновении обретает свои относительно гарантированные функции, страх может уменьшиться, только превратившись в постоянно действующий двигатель вынужденного повиновения. Однако некий всеобщий страх висит над человечеством в целом. Страшный опыт прошлого, опыт концентрационных лагерей, даже если он сравнительно быстро забывается, оставляет ужас в глубинах сознания. Страх следует принять. Он основа надежды.